Глава 23. Знахарка. Буремир с Вассой и ее сыном, выехав из родного селения, направились в город. В дороге женщина чувствовала страх и неуверенность. Последний раз она покидала родное селение, когда вместе со свекровью и младшим братом мужа отправлялась в изгнание. Маленький Всеволод тогда капризничал, беспокоился, просился домой, а она очень боялась за него. Закрыв глаза, Васса погрузилась в воспоминания. До города добирались долго, а прибыв, расположились в каком-то заброшенном доме, что стоял у ворот княжеского града. В погребе они нашли мешок полусгнившей репы и немного отсыревшего зерна, но даже этим продуктам были рады. Мать Бартана целыми днями ругалась и негодовала, искала виноватых в том, что потеряла мужа, дом, уважение, обеспеченную жизнь. Больше всего доставалось Васе. Свекровь винила ее во всех бедах, хотя именно ее муж, бывший старейшина, был во всем виноват. Еще и старшего сына втянул в свои темные дела, за что оба и поплатились. Но вдове было легче не помнить этого, а переносить свои переживания на безответную невестку, которая, лишившись мужа, была слаба и неприкаянна. Свекровь знала, что Васса ходила к своим родителям, просила у них разрешения вернуться в отчий дом, а те ей отказали. Значит, она была теперь полностью во власти новой семьи. Молодая женщина тоже это понимала и не спорила со свекровью, принимая все ее оскорбления и тычки. Дом, в котором они жили, продувался ветрами, есть было нечего, ребенок в таких условиях быстро заболел. Это добавило молодой матери переживаний. Помощь неожиданно пришла от местной знахарки, которую Васса встретила в лесу, когда ходила собирать травы для похлебки и настоя ребенку. Увидев, что рвет молодая женщина, старушка сразу поняла, что той нужно лекарство от простуды. А спросив, для кого та собирает, остановила руку матери, рвущую траву. «Не то берешь», — сказала она. «Если жар у малыша, то это растение лишь хуже сделает. В это время в нем уже много соков, и оно только для взрослых подходит, а ребенок сгорит от его навара. Пойдем лучше со мной. Я тебе заготовку дам, которую в нужное время для лечения детей собирала». Васса, хоть и опасалась доверять незнакомой женщине, все же пошла за ней. Знахарка дала трав, сказала, как заваривать и поскольку поить сына. А узнав, что мать с ребенком живут в заброшенном доме и почти без вещей, дала мешок одежды, что лежал у нее без дела. В нем были вещи, оставшиеся от выросших детей и еще не совсем развалившиеся от старости. Васса была рада и им, от души поблагодарив старушку. «Будет тяжело, приходи», — на прощание проговорила та. «Чем смогу, помогу. Ребенка береги, он твоя опора и поддержка на долгие солнца». «Уготованы ли мне долгие солнца?» — горестно вздохнула Васса. «Если примешь испытания, которые тебе выпали, и поймешь, что неспроста они даны, то вознаградят боги твое смирение». «Да в чем же я виновата?» — воскликнула молодая женщина. «Мужа любила, кроме него никого не видела, сына родила, хотя и годы от нашего брака не прошло, а погубили его злые люди, и отца его тоже. После этого нас с сыном изгнали из родного селения. Теперь свекровь во всем меня винит, так как не на ком ей больше злобу срывать». «А ты помнишь, с чего все началось?» — с укором спросила знахарка, пристально глядя на гостью. «Выбрала ты мужа себе по сердцу. Да не спросила, люба ли ты ему, а супруг твой всегда другую любил. Ей его сердце было отдано. Тебе следовало отступить, а не радоваться беде, настигшей младу». «Откуда вы знаете?» — удивилась Васса. «Так у тебя на роду все написано. Две дороги было дано при рождении. Одна спокойная, но одинокая до поры до времени, а другая — та, что ты выбрала», — ответила старушка. «Так я и сейчас одинока», — глотая слезы, проговорила молодая женщина. «Муж погиб, родители отвернулись, только сын и остался. Он сейчас самое главное для тебя. Сбережешь его, сердце свое исцелишь, любовью наполнишь. А там, может, и на первую дорогу вывернешь, на которой счастье тебе уготовано». «Счастье? Мне?» — не веря услышанному, переспросила Васса. «Где же оно?» «Суженый твой, и близко, и далеко. Он будет по нашим землям много мотаться, в услужении к новому князю пойдет, себя в темных делах потеряет, потом, благодаря родным, обретет, и после вы сможете быть вместе». Гостья с надеждой посмотрела на собеседницу. «А пока иди, а то свекровь ругать будет», — кивнула ей знахарка. «Скоро полегче вам станет». И правда, через некоторое время жизнь изгнанников немного наладилась. Всеволод поправился, брат Бартана укрепил дом, утеплил его как смог, дрова заготовил, стало тепло спать. После он нашел работу в городе в одной из мастерских. Труд его был тяжел, но за работу давали продуктов на всю семью. А вскоре и Васе место нашлось. Стала она помогать в поварне при княжеском граде. Свекровь с Всеволодом дома оставалась, говоря, что работать не пойдет, а молодые с утра уходили и возвращались поздно вечером. Зато жить стали сытнее. Прислужницы в поварне разбирали по вечерам остатки несъеденных блюд. Жизнь начала налаживаться, но Вассу угнетала тесная и темная избушка, где они жили, и постоянное недовольство матери Бартана, в которой горели гнев и обида. Женщина хотела отомстить своим обидчикам, семье Ведмурда. Немного освоившись на новом месте, она начала выходить и изучать обстановку в городе. Брала ребенка с собой и с ним ходила по улицам. Высматривала, выглядывала. Вокруг было неспокойно. Князь вел войну и был с дружиной и сыном в отъезде. В городе оставались княгиня и молодая княжна, тяжелая наследником. Когда предатели открыли врагам ворота города, мать Бартана вместе с семьей спряталась в своем ветхом жилище. Завоеватели обошли его стороной. Таким бедным он казался, что воины решили, что разорять в нем нечего. А после полыхнуло пламя. По городу пошли слухи, что один из воинов Перуна призвал последний огонь и сжег половину гарнизона противника. Женщина чувствовала, что здесь не обошлось без ее старых знакомых, но не была уверена, что это сделал именно Ведмурд. Когда князь-завоеватель вернулся, разбив войско северного князя, то первым делом распял на воротах тела истинных правителей. Мать Бартана, наблюдавшая за этим, не плакала. Она думала о том, как ей выжить. Васса же, услышав о казни молодой княжны с новорожденным ребенком, несколько дней не выходила из дома, не в силах выпустить Всеволода из рук. Но потом свекровь заставила ее вернуться в поварню. «Нам есть нечего, а ты дома сидишь!» — прикрикнула она на невестку. «Мой сын лишился работы, его хозяина больше нет в живых. Кто нас теперь кормить будет?» «Так пусть займет пустующую мастерскую, ее изделия всем нужны», — предложила Васса. Мать с сыном переглянулись. «Завтра пойдешь на то место, посмотришь, что уцелело и можно ли там работать», — сказала взрослая женщина. И брат Бартана кивнул. Так они и устроились. Васса приносила еду из поварни. Ее деверь работал теперь уже сам себе хозяин. С людьми нового князя они обходились с почтением и благолепием. Так им велела вести себя мать. Сама она смогла завести нужные знакомства, оговорив соседей и этим войдя в доверие завоевателей. Благодаря этому у Вассы с сыном появился дом побольше, куда они переехали после расправы над его хозяевами по обвинению свекрови. Молодая женщина хотела помочь несчастным, но побоялась. Скажи она правду, ее семью завоеватели бы не пощадили за обман. А мать Бартана с ее умением подстраиваться под обстоятельства, врать и искать выгоду, смогла приблизиться к доверенным лицам князя, и когда те распределяли поместников, добыла себе место в родном селении. Возвращались они победителями. Вдова старейшины мечтала, как отомстить своим врагам, и обрадовалась, когда услышала новости о Ведмурде. Все считали его погибшим от последнего огня. Забрав себе лучшие земли семьи поверженного врага и переложив на плечи его родственников свой оброк, мать Бартана зажила в свое удовольствие. Единственное, что расстраивало ее, это отсутствие власти карать и миловать. Не могла она окончательно погубить своих недругов, но планы мести не забывала, ожидая подходящего момента. При виде того, как много работают родные Млады, чтобы иметь возможность отдать возложенное на них бремя, как грустят они о потере отца, ее сердце радовалось. Но прошли солнце, тьма сменилась светом, и, не выдержав его появления, ушла мать Бартана в царство Мары, оставив после себя лишь злость и ненависть в душах близких. Васса вынырнула из воспоминаний. Посмотрела на любого мужа, взрослого сына, и попросила: «Давай заедем в одно селение рядом с городом. Там живет старушка, которая спасла меня и Всеволода давным-давно. Может, она еще в этом мире. Я хочу отблагодарить ее». Муж кивнул и направил повозку в нужное направление. Женщина не знала, вспомнит ли она дом знахарки и ее саму, но что-то влекло Вассу в это селение. Чем ближе они подъезжали к нужному месту, тем беспокойнее становилось на душе молодой жены. Она даже хотела повернуть обратно, но не решилась сказать об этом Боремиру, чтобы не прослыть легкомысленной, быстро меняя свои намерения. Они въехали в селение и начали оглядываться по сторонам. С дворов доносились голоса. Сердце женщины защемило, Васса испугалась. Громкие женские крики показались ей враждебными. Она решила, что это связано с воспоминаниями молодости, когда она была здесь, испуганная и потерянная. Но все же тогда знахарка ей помогла, и, уходя из этого селения, Васса чувствовала благодарность. А сейчас всю ее сжимал страх. Женщина не могла понять его причины, лишь внутренне замирала, уже жалея, что попросила мужа свернуть с дороги. Они медленно ехали вдоль домов. Избы знахарки не было видно. Постучавшись в ближайший двор, Всеволод спросил, где живет травница. Хозяева показали ему путь. Подъехав к уединенно стоявшему на краю строению, Васса узнала его. На пороге сидела совсем сморщенная старушка. «Сколько же солнц прошло с тех пор?» — подумала женщина и ответила сама себе. «Больше 13». Хозяйка двора подняла голову и посмотрела в их сторону. Заметив, что повозка остановилась у ее калитки, махнула рукой, приглашая путников зайти. Васса с тяжелым сердцем спрыгнула на землю и направилась внутрь. Домик стал еще более ветхим, чем она помнила. Забор покосился. Знахарка казалась не просто пожилой, а очень старой. Но взгляд ее остался цепким и в то же время добрым. «Здравия вам, матушка», — сказала Васса, чуть склонив голову. «Проходи, раз приехала», — ответила старушка. «Чую, что видела тебя раньше, но вспомнить не могу, где и когда». «Много солнц назад вы помогли мне вылечить сына», — она кивнула в сторону сидящего на козлах Всеволода. «Не помню, но раз говоришь, значит, так и было», — сказала хозяйка. «А сейчас что тебя ко мне привело?» «Я хотела поблагодарить вас», — ответила женщина. «Тогда вы не только вылечили моего ребенка, но и вселили надежду, что счастье когда-нибудь найдет меня». «Вижу, что оказалась права», — сказала знахарка, кивая в сторону Боремира. Васса чуть смущенно улыбнулась. «Да, примите от меня этот дар». Она протянула старушке корзинку с едой. Глаза одариваемой радостно загорелись. «Спасибо тебе», — кивнула хозяйка. «Еда — это самое ценное, чем ты могла меня порадовать. Я могу предложить ночлег в моей избе. Она мала и темна, но там тепло и сухо». Васса взглянула на Боремира, слышавшего их разговор. Мужчина кивнул и зашел во двор. Женщины накрыли скромный ужин, так как большинство запасов, которые Васса взяла с собой из дома, уже закончились. Она собиралась пополнить корзины с едой на городском рынке, но до него они еще не доехали. Во время трапезы Васса чувствовала себя странно. Ей казалось, что она уже ужинала в подобном доме, хотя в прошлый свой приход не оставалась на обед у старушки. А еще ее не покидала тревожность, охватившая душу при въезде в селение. Радовало то, что утром они должны были двинуться дальше, но этим планам не суждено было сбыться.